Глава 4. После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдову, сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину. Светского молодого богатого шалопая и Кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем. Очень приятного в обществе, умением петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары. Знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым, толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов в хорошем наемном ландо в сопровождении 2 офицеров, штабного полковника Пономарева, преждевременно состарившегося худого желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов. Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни, козел, а другой — за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске, как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки. «Точно, архиерея!» — сказал генерал ласковым хриповатым баском. — Дедушка миленький, дорогой, — говорила Вера тоном легкого упрека, — каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали. — Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, — засмеялась Анна. — Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя Дон Жуаном, бесстыдник. И совсем забыли о нашем существовании. Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку. «Девочки, подождите, не бронитесь», — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. «Честное слово, докторишки разнесчастные все лето купали мои ревматизмы и в каком-то грязном киселе ужасно пахнет, и не выпускали. Вы первые, к кому приехал. Ужасно рад с вами увидеться. Как прыгаете? Ты, Верочка, совсем леди. Очень стала похожа на покойницу-мать. Когда крестить позовешь? Ой, боюсь, дедушка, что никогда. Не отчаивайся, все впереди. Молись Богу. А ты, Аня, вовсе не изменилась. Ты в 60 лет будешь такая же стрекоза-ягоза. Постойте-ка, давайте я вам представлю господ офицеров. — Я уже давно имел эту честь, — сказал полковник Пономарев, кланяясь. — Я был представлен княгине в Петербурге, — подхватил гусар. — Ну так представляю тебе Аня поручика Бахтинского, танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там, из коляски. Пойдемте, девочки. Чем, Верочка, будешь кормить? У меня после лиманного режима аппетит, как у выпускного прапорщика. Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза Булат Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил, в то время как и до сих пор он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в городе К. И ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр, и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, неторопливые, эпические, спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать. По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, черты, состоявшие из бесхитростной наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости. Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали. А у него всегда было великое по скромности правило — не лезь на смерть, пока тебя не позовут. За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, — сказал он, — но если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того, чтобы самого расстрелять, оставили в покое. В войну 1877-1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был малообразован или, как он сам выражался, кончил только медвежью академию. Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны, ранили его один раз тяжело, четыре — легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня. Это майор Аносов». С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранат, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных во время Балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении 2 лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в городе К. Должность более почетную, чем нужную, в целях государственной обороны. В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант, и как дружно вслед за ним лают его мопсы. Как многие глухие, он был страстным любителем оперы. И иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас. «А ведь чисто взял до! Черт возьми! Точно орех разгрыз!» По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого. По своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением. По обязанности коменданта он довольно часто вместе со своими хрипящими мопсами посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого, как фамилия, кем посажен, насколько, за что. Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок. Иногда начинал распекать, крича так, что это бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он по безденежью довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняги носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более 200 шагов. В городе К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренне тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К на 50 верст. Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.